Глава третья. Пустое желание. Или заигрались в слова. Мы во всем склонны видеть замысел. Нам кажется, что если мы обнаружили некое следствие, то у него обязательно должна быть причина. Так-то оно так. Но как мы ее ищем? Мы делаем предположения. Высказываем догадки. А когда нам уже не хватает воображения, просто ставим точку, объявляя победителя. В целом мы ведем себя как тот парень из моего любимого анекдота. Сначала он утверждает, что Земля плоская. Но это же понятно. Его спрашивают, на чем она в таком случае держится? Он предполагает слона. А слон на чем? На черепахах. А черепахи на чем? А, машет он рукой, там черепахи до самого конца. Нам почему-то трудно представить себе, что все в мире происходит само собой, без влияния какого-то изначального. Или, как в случае с черепахами, конечного, демиурга. Если что-то происходит, у этого же должно быть начало. Так? А если что-то началось, оно же должно и закончиться. Логично? Если что-то имеет форму, то у этого должна быть граница, край. Правильно? Но нет. Просто мы с вами видим мир подобным себе. Поскольку у нас самих есть некая форма, определенная неврологической схемой тела, расположенной в теменных долях, то и все, как нам кажется, должно иметь какую-то форму. От сих и до сих. У нас есть ощущение времени, связанное с удовлетворением наших самых примитивных биологических потребностей. Дефицит, нехватка, потом их устранение, а потом снова дефицит. Вот вам и время. И на этом основании мы полагаем, что все когда-то начинается и когда-то заканчивается. То есть мы заложники идеи о пространстве и времени и их ограниченности. Но это просто такой наш способ воспринимать самих себя и, как следствие, мир вокруг нас. Если человек считает себя мерой всех вещей, то и мир он видит по своему образу и подобию. Вполне логично. Неудивительно, что как только мы выходим в своих исследованиях за границы предназначенного нам нашей биологии мира, а наш мозг формировался лишь для решения конкретных задач выживания, так тут же наши системы координат перестают работать. Устройство Вселенной, квантовая реальность, та же эволюционная биология – все они кажутся нам полными каких-то досадных ошибок, недочетов и противоречий. Что-то там напутали в небесной канцелярии. Но дело лишь в нашей собственной ограниченности, которую мы боимся признать. Мы похожи на ребенка, который не понимает задачку из учебника и злится, недоволен, говорит, что она неправильная. Взрослого человека это может даже умилять, но мы сами ничем не лучше. Мы точно так же требуем нормальных ответов, а не вот это все, непонятное и расплывчатое. Глупо расстраиваться, если ты не можешь решить задачу, которая тебе не по зубам. Точнее, если она не по твоим мозгам. Так что да, нам просто не хватает воображения, не хватает мозга. Проклятие антропоморфизма. Мы с восхищением смотрим на прекрасные виды природы, удивляемся сложности живых организмов, многообразию биологических видов. Нам кажется невероятным, что все это могло возникнуть случайно. Само по себе. Поэтому, когда в XIX веке Чарльз Дарвин предложил идею эволюции, она казалась чем-то вопиюще безнравственным. И правда, как может быть, что вся эта завораживающая красота появилась лишь благодаря трем простым ингредиентам – изменчивости, наследственности и отбору? Согласен, форменный абсурд. Но ирония в том, что ведь никакой эволюции и нет. Эволюция – это просто слово, обозначающее, благодаря языковой игре, предложенной Дарвином, набор явлений, более того, случайных явлений, их суету, так сказать. Да, к великому сожалению, у гражданки эволюции нет ни личности, ни характера, ни тем более осознанного целеполагания. Она вообще не гражданка и даже не слепой часовщик, как называет ее главный борец с антинаучным мракобесием Ричард Докинс. Эволюция – это просто интеллектуальный концепт, понятие, способ сборки, называние, а потом и объяснение сложного процесса нашим ограниченным умом. Но нас это не успокаивает. Мы продолжаем гражданку видеть и требовать от нее доказательств ее существования. Весь наш мир – это бесконечная проекция нас, наших представлений о мире на него. Он для нас идеальный экран, а поэтому, если мы в себе ощущаем «я», то надо искать его и во всем прочем. Но что, если его на деле нет? Ни у нас, ни у всего прочего. Собственно, в этом и заключается ключевая мысль, которую нам следует хотя бы попытаться осознать. То, что мы видим мир таким, каким он нам кажется, это просто проекция нас самих на этот самый мир. Когда мы смотрим на мир, мы видим не его, а свои представления о себе, но как бы вывернутые наизнанку. В свое время это блестяще сформулировал наш замечательный Алексей Алексеевич Ухтомский. «Мой мир таков, каковы мои доминанты». То есть, что во мне, то и снаружи. И это работает на всех уровнях. Например, почему мир цветной? Потому что наш глаз так устроен, что мы воспринимаем эти цвета. А почему в нем есть пространство и время? Потому что так устроен наш мозг, что все воспринимает в пространстве и времени. А почему нам кажется, что у мира должен быть творец? Ну, потому что нам кажется, что у нас есть «я». Мы, конечно, можем поменять творца на эволюцию, но хрен редьки не слаще, это все тот же эффект психологического антропоморфизма. Нам главное назвать, а все остальное мы уже нарисуем, додумаем. Пока не могли вообразить себе единого творца, пользовались идеей духов. Расплодились духи до невозможности, мы их организовали в пантеон мифических богов с того же Олимпа. Когда же наш индивидуализм достиг предела, мы, наконец, сократили все их семейство до одной сущности. В Индии и Китае, поскольку до такого индивидуализма там дело не дошло, и само мировоззрение более коллективистское, а не центрированное на одной личности, так единобожие и не утвердилось. Конфуцианство, хоть и не религиозное в строгом смысле учение, но и там есть божественное небо, тянь, космический порядок, управляющий миром, как коммунистическая партия. В даосизме божественное, словно по Гегелю, пребывает в постоянной диалектической борьбе сил. И даже Будда не бог, а просто просветленный, узревший нирвану за колесом рождений и смертей, и молиться ему не принято. Но не будем углубляться в нюансы различных вероучений. То или иное «я», то ли общественное, то ли личное, мы в любом случае в мире обнаружим. Мы ведь не можем иначе, глядясь в зеркало. Поэтому мы и не можем представить себе ничего, что не обладало бы внутренней сущностью, ее эйдосом, даймоном. Куда ни взглянем, отовсюду торчат уши психологической иллюзии нашего «я». Конкретные вещи мы одушевляем эйдосами, а мироздание – духом. В общем, черепахи до самого конца. В этом, разумеется, нет ничего плохого. Как говорится, чем бы дитя не тешилось. Проблема в том, что именно благодаря эволюции, тут прошу понять меня правильно, нам иначе не разобраться, мы и плачем куда больше положенного. Целые частей. В предыдущей главе мы предприняли методологический ход. Разложили наше «я» на три составляющие. Телесное «я», социальное «я» и сознательное «я». Но являются ли они самостоятельными единицами? Нет, конечно. Просто нам так легче представить, взять, умозрительно разделить на части и поставить в ряд. Но не надо забывать, что этот ряд – лишь когнитивная уловка, с помощью которой мы пытаемся обойти свою ограниченность. Целое, как учил нас Платон, есть нечто большее, нежели сумма его частей. А потому, если мы что-то делим, мы это убиваем. Проведенный нами анализ заставляет думать о человеке как о своеобразной матрешке, где три «я» как бы вложены друг в друга. Но на деле они не просто вложены, между ними вообще нет никакой границы. В самом раннем детстве наш мир был совсем иным. Мы воспринимали его непосредственно, без помощи понятий и слов. Мы видели не игрушки, комнату или маму, а просто были в потоке переживаний. Наш мозг создавал узоры света и тени, цветовые пятна, движущиеся формы. Но мы не думали о том, что видим. Мы просто видели. Мы не анализировали звуки, а просто слышали. Мы не пытались понять или объяснить свои ощущения, а просто чувствовали. В каком-то смысле это было похоже на состояние любого другого живого существа. Кошка не знает, что она кошка. Она просто живет в потоке непосредственных ощущений. Дерево не осознает себя деревом. Оно просто тянется к солнцу. Бактерия, не имея никакого представления о себе, прекрасно справляется с задачей выживания. Но эволюция, что бы это ни значило, приготовила нам особый путь. Она создала мозг, который смог создавать сигналы сигналов. Мы обрели способность нарекать вещи, давать им имена. Ветхозаветная книга Бытия рассказывает, как Бог создает животных полевых и всех птиц небесных, а затем приводит их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Мы начали видеть мир через призму понятий, которые лишь отражают нашу собственную функциональность, и он раскололся на то, что нами переживается, и то, что нами мыслится. Вместо непосредственного восприятия потока жизни мы обнаружили себя на карте реальности, состоящей из понятий и целых концепций. Мы стали жить в мире, где все имеет название, определение, подпадает под какую-то классификацию. Но главным открытием, конечно, стало для нас слово «я». С этого момента мы перестали быть частью единого потока бытия. Возникла граница между мной и миром, внутренним и внешним. Мы стали центром собственной вселенной, вселенной, существующей только в нашей голове. Как тут не вспомнить библейское изгнание из рая? Мы вкусили плод с древа познания, научились различать добро и зло, истину и ложь, красоту и уродство. Не менее драматично, что так мы научились видеть и границы между вещами, отличать их одну от другой, словно бы они и в самом деле самостоятельны и отдельны. На этом развлечении и строится теперь наш с вами индивидуальный мир, который более не совпадает с миром действительным, а является как бы мирком в мире. Горе уму! Цена, которую мы заплатили за свое знание, оказалась очень высокой. Мы потеряли непосредственную связь с реальностью. Слово «я» вытолкнуло нас из мира и противопоставило его нам. Нас одних, ему всему. Выбора у нас, конечно, не было. Мы и не могли поступить иначе. Развитие живого, которое мы называем эволюцией, загнало нас в этот капкан. Рост префронтальной коры привел нас туда, где мы оказались. Ничего чудесного, конечно, в этом нет. Это случайность. В каком-то смысле досадная. Профессор университета Оксфорда, знаменитый Робин Данбар, нашел косвенные, но очень убедительные доказательства разрастания наших мозгов. Если для выживания нашему виду нужно было сбиваться в большие стаи, нам нужны были большие объемы коры. Конечно, всех соплеменников нужно помнить, строить с ними отношения, понимать социальную иерархию в нашей группе. И постепенно мы стали использовать эти избыточные объемы мозга для перевода жестов в устную речь. Наши речевые центры располагаются в мозге, там же, где жестикуляция в мозге приматов. В результате мы стали все больше и больше общаться, ну и договорились за 200 000 лет до цивилизации. Возможно, впрочем, дело не только и не столько в нашей социальности, а в продолжении рода. Именно такое предположение выдвинул блестящий эволюционный психолог Джеффри Миллер. Способность к мышлению и языку могла показаться самкам нашего вида чем-то сексуальным. Ведь любое сложное поведение – это признак хорошего генетического материала, а речевое поведение простым точно не назовешь. Вот мы и развили речь, как павлины хвосты, чтобы привлекать самок. Понятно, что и самки наши не отставали. Речь ведь не пестрый хвост, нужно уметь ее понять. В результате мужчины щеголяли способностью к созданию витиеватых речевых конструкций перед дамами, а те тренировались их интерпретировать. Ну и пошло-поехало вплоть до письменности и университетов. Некоторые антропологи, впрочем, считают, что дело и не в социальности, и не в сексуальности, а в агрессии. Мол, вид у нас очень агрессивный, потому что мы на деле слабые и уязвимые. Так что, согласно этой теории, нам приходилось постоянно защищаться, а там, где защита, там, понятно, и нападение как самозащита. Возникло стратегическое мышление, и вот так мы от палок-копалок довоевались до атомных бомб, и остановиться уже не можем. Скорее всего, все эти факторы, цепляясь друг за друга, действовали совместно. И социальное подражание, о котором мы с вами уже говорили, и социальные взаимодействия, и сексуальные игры, и войны – все это приводило к развитию языка, культуры, передаче навыков и все большей концептуализации всего и вся. Впрочем, сейчас уже не так важно, что конкретно заставило наших предков обзавестись языком и заговорить. Важно, что сам этот лайфхак использовать знаки для обозначения вещей, событий и явлений, сам принцип замены наблюдаемого воображаемым, мысленно представляемым, оказался очень полезным инструментом. Язык стал универсальным для нас способом накопления, хранения и передачи знаний. Ну, а появление письменности, а затем и книгопечатание становились вехами в развитии человечества. Эта уникальная мулька нашего вида спровоцировала взрывной рост культуры и потом науки. Численность социальных групп увеличивалась. Племена, связанные прежде лишь кровными узами, стали объединяться в общество нового типа. Построенные на принципах разделения труда и общих вербализированных, а потом и фиксируемых письменно законах. Все это происходило, по сути, само собой. Наш мир стал все больше и больше подменяться понятийными представлениями. Между нами и миром выросла непроницаемая стена понятий, тот самый дипфейк реальности, через который мы уже не можем пробиться к подлинному бытию. Впрочем, если человеческого детеныша не обучать языку, он его, понятное дело, и не освоит. Можно ли сказать, что он счастливо находится в бытии? Возможно. Но другое дело, что это не то бытие, которое нас бы с высоты наших представлений о себе устроило. Если ребенка воспитывают в нормальной социальной среде, он, конечно, постепенно осваивает язык. Буквально за несколько лет он проходит многотысячелетний путь оккультуривания человечества. Или, как выразился французский антрополог Клод Леви, Строс, одомашнивание человека. Итак, мы покорили планету, избавились от естественных врагов, научились бороться с болезнями. Мы создали великую философию и прекрасную музыку, изобрели смертоносное оружие и искусственный интеллект. Но ничего из этого не было в планах биологической эволюции. Ее вообще не было. Просто изменчивость, наследственность и отбор. Фатальное стечение нефатальных, в сущности, обстоятельств. И это привело к тому, что три куклы-матрешки нашего «я» оказались в противоестественной связи друг с другом. Мир, который до мельчайшей детали создан нашим мозгом, выглядит для нас настолько убедительным, что мы принимаем его за единственную и абсолютную реальность. Мы думаем, что видим вещи, но видим лишь концепции. Нам кажется, что понимаем других людей, но на деле общаемся с их образами в своей голове. Мы полагаем, что знаем самих себя, но это лишь сказка, рассказанная нами себе самим на ночь. И да, мы теперь спим, а то, чем мы грезим, это иллюзия. Мы сами и наш мир – это только дипфейк. Но значит ли это, что ничего действительного, подлинного не существует? Нет, это значит лишь то, что мы, скорее всего, просто не там ищем. Мы пытаемся найти подлинный мир внутри нашей понятийной матрицы, тогда как он находится за ее пределами. Подлинная реальность существует. Мир есть. Он всегда с нами и в нас. Но чтобы увидеть его, нам нужно научиться смотреть сквозь слои дипфейк, которые создает наш мозг. Зверь на улице. Инстинкты нашего внутреннего зверька превратились в беспокойные тени, что неприкаянно мечутся по пространству нашего сознания. Они оторваны от того животного мирка, в котором когда-то сформировались. В том мире и в самом деле много угроз для нашего организма, но в нем есть и покой, когда угрозы отступают. Однако же в мире понятий, концепций, представлений, в мире нашего сознания покоя нашим инстинктам никогда не найти. Ведь в мире абстрактных идей все связано со всем, а потому, если ты уже боишься, всегда найдется, чего тебе бояться. Биологически обусловленный, безотчетный страх нашего внутреннего зверька увидел в мире сознания смерть. Ни одно животное не знает о своей смертности. Оно просто живет, пока ему живется. А от любой угрозы оно может спастись. Да, ведь если не спасется, то и не узнает об этом. Но с нами не так. Мы придумали смерть. Придали ей внешний облик тьмы и холода, обставили похоронными карнавалами. И теперь живем в ее тягостном, тревожном предчувствии. Что нас ждет там? Что с нами случится, когда мы умрем? Но кто эти мы? Как может умереть то, что не существует? Как вообще может случиться то, что является лишь идеей, мифом и выдумкой? Мы боимся не смерти, потому что не знаем, что это. Мы боимся своих мыслей о смерти. Сами выдумали и сами испугались. Так маленькие дети играют в страшные истории. в черном-черном городе, на черной-черной улице, в черном-черном доме. И потом сами же визжат от ужаса. Мы превратили свою жизнь в бесконечную тревогу о будущем. И даже если угроза плевая, мы переживаем ее так, будто бы на кону вопрос жизни и смерти. Понятно, ведь для нашего внутреннего зверька все угрозы на одно лицо. Поэтому нам потребовалась цивилизация, закон, деньги, промышленность, медицина. Все это призвано сделать нашу жизнь безопасной. Но все это абстракции, которые непонятны нашему внутреннему зверьку, ведь, как мы уже выяснили, он буквально говорит с нашим сознанием на разных языках. И вот он теперь всегда на страже и на стреме. И чем дальше, тем больше того, чего бы он мог до ужаса бояться, ведь мир становится все сложнее и динамичнее. Впрочем, если бы только это. Естественный для нашего внутреннего зверька иерархический инстинкт в нашем мире понятийных представлений и концепций оборачивается для нас самым настоящим проклятием. Наш внутренний зверек рассчитан на социальную иерархию в небольшом племени, в деревеньке, где все друг другу, по существу, родственники. Но понятийная матрица выбрасывает нашего зверька на тротуар шумной улицы в огромном многомиллионном мегаполисе. Теперь ему предстоит конкурировать не с братьями и сестрами, которые мало чем отличаются от него самого, но со всем миром сразу и во множестве символических иерархий – финансовых, общественных, культурных, государственных, этических, религиозных, а теперь еще и сетевых. Иерархический инстинкт требует от нас преуспеть во всем, сразу по всем фронтам. Но как? Это абсолютно невозможно. В результате мы обречены на вечное страдание от сознания своей неуспешности, несостоятельности, зависимости, ущербности и прочих недо. Гипотетические цели – богатство, популярность, влиятельность и прочие великие дела – расцвечены для нас красивыми понятиями, за которыми стоят лишь наши же собственные фантазии о том, каково это. Но откуда нам знать, если мы еще этого не достигли? Нет, нам кажется, что мы знаем, ведь нам про это рассказывают. Перед нашими глазами бесчисленные изображения дивного мира социального успеха. Да, это только изображения, но мы наполняем их своими фантазмами, возвращенными на нивах пустых, абсолютно полых внутри понятий, слов, за которыми стоят лишь другие слова. Впрочем, и в нашем скромном индивидуальном мире наш примитивный, зверьковый, социальный инстинкт находит мириады способов выстрелить себе в ногу. Люди, с которыми мы общаемся, созданы нашим мозгом. Мы общаемся только с их образами в нашей голове. Так что наши внутренние требования к другим людям обусловлены не нашими реальными отношениями с ними, а лишь взаимной выдумкой. Какой должна быть мать? Каким должен быть отец? Какими должны быть дочь и сын? А еще мужчина, женщина, родственник, друг, учитель, руководитель, сотрудник, коллега, бизнесмен, интеллигент, продавец, врач, гражданин. Для каждой такой роли, в которой мы без устали играем друг с другом, создан свой пыточный кафтан, свое прокрустово ложе. Материал, из которого мы шьем этот инструмент для пыток, все та же понятийная матрица. И это всегда какой-то недостижимый, идеализированный идеал. И дело даже не в том, что наши ожидания обусловлены идеальными гипотетическими представлениями. Все куда сложнее. Любой отдельный человек – это не роль, а множество разных жизненных ситуаций. И даже он сам не осознает всей сложности ожиданий и социальных напряжений, в игре которых он оказывается. Просто задумайтесь об этом. Кто способен понять вас по-настоящему? Вот прямо так, целиком и полностью, до основания, от корки до корки. Очевидно, что даже ваши близкие с этим не справятся. Это вообще нерешаемая задача. Мы не высказываемы, не транслируемы. Никто из нас. Мы сами не можем знать себя, а те, с кем мы, как нам кажется, делим свою жизнь, это мы, но вывернутые на ту самую изнанку. Что ж, мы обсудили, как сходят с ума две базовые биологические потребности из трех, свойственных нашему внутреннему зверьку. Осталась одна, без преувеличения генетическая проблема сексуальной страсти. В животном мире половой инстинкт – это просто императив, продиктованный работой гормонов, феромонов и бесчисленных инстинктивных программ. Олени, сцепившиеся рогами, не знают, что воюют за яйцеклетку оленихи. Да если бы и знали, что с того. Они бы и в этом случае шли на все возможные риски, лишь бы избавиться от возникшего у них физиологического зуда. Надо ли объяснять, почему, когда эта потребность нашего зверька оказалась в мире понятий, абстракций и бесчисленных социальных игр, она слетела с катушек? Мы жаждем восхищения, признания, красоты, чувственности, большой и чистой любви, творческой самореализации. И даже не подозреваем, что это галлюцинирует физиологический дискомфорт нашего внутреннего зверька, попавшегося в сети языковых игр. Казалось бы, пусть так, даже появляется какая-то красота. Проблема в том, что вы не сможете испытать простую физиологическую разрядку сексуального зуда, услышав признание в той самой большой и чистой любви, и уж тем более получив даже первую премию на какой-нибудь выставке модных дизайнеров. Тень нашей половой потребности, пытающаяся найти удовлетворение в реальности понятийного сознания, всегда будет фрустрирована, обречена на провал. И даже простая, собственно, сексуальная разрядка теперь навсегда будет омрачена для нас этой фрустрацией нашего идеализированного мира понятий и представлений. Психоаналитики долго пытались убедить нас в том, что бессознательное мучает нас. Но они ошибались. Наше сознание мучает наше бессознательное, создавая для него несуществующие в действительности цели, обрекая его на вечную погоню за тем, чего нет. Взлелеянный нами дипфейк реальности обрекает нас на чувство тотальной неудовлетворенности. Мы перестали бояться реальных хищников, но боимся потери статуса. Мы больше не сражаемся за территорию, но бьемся за место в жизни. Мы ищем не избавление от полового зуда, а родную душу с характеристиками и манерой поведения топ-модели с OnlyFans. И чем больше мы желаем всего этого, чем талантливее мы все это галлюцинируем, тем призрачнее становится само наше существование. Но как избавиться от желаний, порожденных тотальной неудовлетворенностью? Что такое должно случиться, чтобы мы могли удовлетворить этот изматывающий голод? Фантомные страсти нашего фантомного «я» причиняют нам вполне реальные страдания. Мы можем физически заболеть от воображаемой угрозы нашему социальному положению, впасть в депрессию из-за несоответствия идеальному образу себя или испытывать настоящую боль, переживая виртуальный роман. Наш мозг создал совершенную иллюзию, но сам же стал ее пленником. Он более не различает реальные опасности и воображаемые угрозы, физический голод и внутреннюю пустоту, настоящую близость и ее суррогаты. Все перемешалось в этом водовороте дипфейк. Мы напоминаем людей, запертых в комнате страха, где каждое пугающее отражение в кривых зеркалах выглядит реальным. Мы сами создали эти зеркала, сами населили их пугающими образами, а теперь сами же и страдаем в этом созданном нами аду. Вначале было... Давайте вслушаемся в эти слова. Унижение, достоинство, репутация, буллинг, притеснение, жертва, агрессор, домогательство, личные границы. Они сейчас стали невероятно популярны, и каждое наполнено мощным эмоциональным переживанием. Но можно ли вообще их как-то определить? Можем ли как-то увидеть, понять, о чем идет речь? Как их пощупать и измерить? Нет, это невозможно. Это призраки, призраки эмоций и призраки определенных отношений между людьми. Это конструктивный элемент нашей идентичности. Мы привычно думаем, что язык – это просто инструмент общения, способ обмена информацией. Но на деле он определяет наше восприятие реальности, наш общий дипфейк реальности. До Аристотеля, который впервые систематизировал правила логики и понятийного мышления, язык использовался для координации действий, для рассказывания историй, был способом обмена информацией. При этом он был скорее музыкой общения, нежели жесткой структурой. Одно из самых ранних дошедших до нас философских произведений – это не логический трактат, а поэма «Взглянь на то, что не рядом, но что на уме неотрывно». Ибо уму не рассечь сопричастности бытного с бытным – две строфы из той самой поэмы Парменида. Вслушайтесь в текст. Привычное для нас логическое мышление не объяснит нам, о чем говорит философ. Аристотель прекратил эту порочную практику образного словоблудия. Он научил нас строго определять понятия, видеть за словами не только конкретные значения, но и относить их к тем или иным категориям. Он создал систему правил, как оперировать понятиями и делать выводы, и эта его логика постепенно стала основой нашего восприятия мира. Но чем на самом деле являются понятия? Что это, как не инструменты, которые нужны нам для конкретных практических нужд? Они не отражают подлинную реальность, а лишь создают ее симуляцию – дипфейк. Вот, возможно, самый знаменитый логический силлогизм. Все люди смертны. Сократ – человек. Следовательно, Сократ смертен. Все вроде бы предельно логично. Но давайте задумаемся о том, какой смысл в этом утверждении. На деле мы ничего не знаем о реальном Сократе. Какие-то истории дошли до нас от его современников, к каким-то выводам пришли историки и философы. Но это жалкие крохи, причем многократно перевранные, сохраненные в истории ради каких-то целей конкретных людей. То есть наш Сократ – это лишь плод галлюцинации культурного сознания. И разве этот образ может умереть? Так о чем вообще это утверждение? Но, если мы приглядимся, так со всеми понятиями, которыми мы так уверенно оперируем – образование, сексуальность, культура, ценности, преступление, мораль, грех – все эти явления возникли в языке и сконструированы через язык. Было время, когда не было ни этих слов, ни соответствующих, как говорят философы, дискурсов. Когда, как вы думаете, появилось слово «сексуальность»? С начала времен? Нет. Благодаря французскому исследователю Мишелю Фуко мы знаем, что это произошло лишь в XIX веке. Секс, разумеется, был и до этого, но он мог называться грехом, похотью, прелюбодеянием, эротикой, утехами, возлежанием. И заметьте, что это не просто разные слова, но совершенно разные дискурсы, разные способы думать о том, что такое секс. Только в XIX веке возникло понятие «сексуальность», которое получило статус научного и стало разрабатываться как научная дисциплина. До этого, надо сказать, никто не знал о существовании садизма или мазохизма, вуайеризма или эксгибиционизма. Да, их нужно было сначала придумать, изобрести. Причем мы даже знаем, кто их автор, выдающийся немецкий психиатр Рихард фон Крафт-Эббинг, но кто придумал все множество других. И чем это было? Названием чего-то или созданием этого? Например, слово «грех», какое у него значение? О чем идет речь, если оно используется в религиозном обществе? А в нерелигиозном, атеистическом или просто секулярном? Благодаря чьим научным разработкам у него такой смысл? Слова без вещей. Мы пользуемся словами, они обозначают для нас какие-то вещи. Но на деле слова не обозначают, а создают вещи, придают им нужный нам смысл. И неважно, о чем речь, о слове «стул» или «дом», или о словах «любовь», «справедливость», «свобода», «демократия». Нет никаких отдельных вещей самих по себе. Есть лишь поток опыта, который мы разделяем на части с помощью языка. Аналитические философы и философы-структуралисты называли это лингвистической картиной мира. Мы выделяем отдельные фрагменты опыта и, обозначая его, создаем вещи. О сущности этих вещей лишь удобные обобщения опыта, связанные с функциональными задачами. Нам нужно ориентироваться в мире, и мы создаем эти вещи, просто упрощая себе таким образом ориентацию в окружающем мире, включая общение и любой обмен информацией. Все понятия, которыми мы так бодро пользуемся, это лишь результат своего рода договоренности. Не то чтобы мы прямо об этом договаривались, просто какие-то слова приживаются, и постепенно все с ними соглашаются. Например, все мы верим в деньги, государство, корпорации. Мы верим, потому что другие тоже верят, и это удобно. Так что мы живем в мире и, более того, определяемся миром, который, по сути, сконструирован людьми из абстрактных понятий. Наша вера в деньги приводит к тому, что мы за них работаем, копим их, тратим их, переживаем из-за их нехватки. Они определяют наш уровень жизни, наши возможности, наше место в обществе. Но что такое деньги на самом деле? Кусочки бумаги, цифры на банковском счете, криптовалюта, зашифрованная в блокчейн-коде. Сами по себе эти вещи не имеют никакой ценности. Их ценность – это продукт нашей коллективной веры, нашего общего согласия принимать их как платежные средства. То же самое можно сказать и о государствах. Мы говорим о границах, законах, гражданстве, суверенитете. Мы воюем за них, защищаем их, гордимся ими. Но где находятся эти государства? На политической карте мира? В правительственных зданиях? В паспортах граждан? Нет. Государство – это лишь абстрактная сущность, продукт социального конструирования. В его основе лишь договоренности с другими государствами и социальные институты, обусловленные согласованным поведением людей. Почему люди верят в эти институты? Как показал замечательный французский социолог Пьер Бурдье, это вопрос, по сути, групповой привычки. Ну и, конечно, нельзя забывать про инструменты институализированного принуждения и насилия. Получи образование, послужи в армии, создай семью, работай, соблюдай правила, иначе тебя посадят или пустят в расход. Впрочем, об этом мы вроде как тоже друг с другом договорились. Корпорации, бизнес-империи, глобальные бренды – все это тоже фикции. Они существуют до тех пор, пока мы в них верим. Пока люди готовы работать на этих людей за эти деньги. Под этой вывеской компания существует, как только не захотят, она исчезнет, потому что ее на деле никогда и не было. Все эти гипотетические штуки, конечно, не висят в воздухе. Они паразитируют на тех же государственных инструментах, финансовых обязательствах и спросе. Кто-то покупает продукты и услуги, кто-то инвестирует в капитал, кто-то руководит, а кто-то производит. Все это ничем по существу не отличается от детской игры в монополию. Мы придумываем правила, распределяем роли, и в рамках этой игры бумажки и фишки приобретают определенную ценность. Но вне игры они ничто. Единственное отличие реального бизнеса – создание и потребление того или иного товара, что, впрочем, возможно именно благодаря соответствующей языковой игре. Наконец, даже наши представления о Боге, о высших силах, о смысле жизни – тоже часть этого лингвистического театра теней. Мы создаем богов по своему образу и подобию, мы приписываем им те качества, которые хотим в них видеть, и делимся друг с другом своими фантазиями о священном, промысле, смысле, предназначении, душе и благодати. Когда Фридрих Ницше написал, что Бог мертв, он лишь поставил диагноз уходящему религиозному сознанию большинства. Понятно, что к Богу это не имеет никакого отношения. Это лишь констатация факта, что люди перестали верить в это явление. Хотя это было бы так полезно для борьбы с тревогой, неопределенностью и бессмысленностью бытия. В общем, все абстрактные понятия, включая деньги, государство, корпорации, богов, это лишь часть дипфейк-реальности нашего сознания и существуют лишь в нашем представлении. Пока есть те, кто способен это представлять и почему-то считает это для себя удобным. Имеют ли они какое-то отношение к реальности? Ну да, только к воображаемой. Такова в принципе природа всех симулякров, что прекрасно показал выдающийся мыслитель Жан Бодрияр в своей культовой книге «Симулякры и симуляция». Создатели фильма «Матрица» вложили эту книгу в руки Нео уже в первом фильме этой эпопеи. В «Симулякрах» Жан Бодрияр описывает современный мир как мир симулякров, копий, у которых нет оригинала, копии чего-то воображаемого, чего нет в реальности. Но таков не только современный мир, таков он на протяжении всего существования человеческих цивилизаций. В принципе, любая наша цивилизация – такой симулякр. По сути, наш мир – это сложносоставной знак, лингвистическая картина, которая лишь притворяется, что изображает и отражает реальность. Этот большой знак существует сам по себе, в замкнутой системе наших слов, символов, ритуалов, привычек, внутренних установок и правил. Реклама, фильмы, социальные сети – все это создает завораживающие образы счастливой жизни, идеальных отношений, безграничного успеха, но это лишь симулякры, которые не имеют никакого отношения к реальной жизни. Так что да, мир медиа, виртуальный мир, ничем не лучше того мира, который мы принимаем за реальный. Он лишь расширил пространство наших страданий, рекламируя стремление к недостижимым идеалам, которые выдаются за что-то реальное. Вера в реальность этих симулякров заставляет нас держаться за наше «я», постоянно переизобретая его заново. В ход идут новые порции социальных образов успешности, новые культурные мифы и рекламные образы. Мы следуем этим химерам, ожидая, что обещания, которые нам дали, исполнятся. Но ни в этих обещаниях, ни даже в тех, кто нам их дает, нет ничего подлинного. Это лишь бесконечная игра симулякров. Лицо на песке. Мы привыкли думать о себе как о независимых, автономных личностях. Нам кажется, что мы сами выбираем, кем быть, во что верить, как жить. Но мой любимый Мишель Фуко утверждает, что наше «я», наша субъективность – это вовсе не врожденное качество, а продукт социального конструирования. Фуко, как я уже сказал, ввел понятие дискурса – системы знаний, идей, ценностей, которые циркулируют в обществе и формируют наше мышление и поведение. Вообще, по-французски – дискурс. Это буквально речь. Но, как показывает Фуко, это прежде всего те невидимые нити, которые связывают нас с обществом и определяют то, как мы воспринимаем себя. Например, дискурс о нормальности заставляет нас стремиться соответствовать определенным стандартам. Дискурс об успехе формирует наши цели и амбиции. Дискурс о красоте влияет на наше восприятие себя и других. Мы и не замечаем, как эти дискурсы формируют наше «я». Мы принимаем их за естественные и само собой разумеющиеся истины, и так они становятся частью нашего персонального дипфейка. В своих работах Мишель Фуко показывает, что власть в обществе проявляется не только через прямое принуждение, но и через контроль над дискурсами. Но на самом деле это власть, только слово, как и эволюция. Она также дисперсна и рассредоточена, это просто множество едва заметных влияний, которые действуют на нас потихоньку. Со стороны это вроде бы просто какие-то реплики и реакции людей, какие-то образы, идеи. Но все это в конечном счете влияет на то, о чем мы думаем, что чувствуем, и то, как видим мир и ведем себя в нем. Это и есть наша субъективность. Впрочем, она вовсе не так личностна, не так индивидуальна, как нам кажется. Становясь субъектами определенных дискурсов, то есть присваивая их, мы начинаем воспринимать мир и себя через их призму. Но эти дискурсы сделаны не нами, это не наши мысли, не наше восприятие. Все это наведенное и неподлинное. Таким образом, наше «я» – это не что-то, данное нам от рождения, а лишь сконструированный образ, возникший на базе языка через череду социальных и культурных влияний. Казалось бы, нам достаточно просто понять эту механику, осознать, что мы находимся во власти иллюзии, и она нас отпустит. Но все не так просто. Само наше понимание – это тоже часть понятийной матрицы. Мы пытаемся решить проблему теми же инструментами, которые ее создали. Это похоже на попытку выбраться из зыбучих песков, делая резкие телодвижения. Чем больше мы прикладываем усилий, тем глубже погружаемся в песок. Каждая новая мысль, каждая концепция, каждая идея о том, как освободиться, становится новой ловушкой. Любые наши попытки разобраться в себе, найти свой путь, обрести смысл – это все те же блуждания в лабиринте понятийной матрицы. Мы вроде бы ищем выход из этой иллюзии, а на деле лишь создаем новые. Пытаемся вырваться из матрицы, строя внутри нее еще одну матрицу. Но именно в этом тупике и скрывается удивительная возможность. Когда мы по-настоящему видим, в какой ловушке мы оказались, когда осознаем всю тщетность наших попыток искать в ней путь к свободе, происходит нечто странное. Сама безвыходность ситуации становится просветом. Когда мы видим, что все пути внутри матрицы ведут только в глубину этой матрицы, мы впервые можем заметить то, что находится за ее пределами. Это похоже на момент пробуждения ото сна. Пока мы спим, любые попытки осознать, что мы спим, становятся просто частью сновидения. Но иногда случается миг, когда сама абсурдность происходящего становится настолько очевидной, тогда сон рассыпается. Так и здесь, когда мы видим, что все наши метания в поисках выхода – это просто новые узоры в калейдоскопе дипфейк, что-то меняется. Не потому, что мы нашли решение, а потому, что перестали его искать. В этот момент мы впервые можем заметить то, что всегда было здесь, но оставалось скрытым за пеленой наших концепций – ту самую подлинность. Подлинная реальность – это не то, что мы можем помыслить или вообразить. Она – то, что остается, когда рассеивается морок нашего вечного блуждания по пространству дипфейк-реальности. Она всегда здесь, всегда с нами, но мы не видим ее, потому что слишком заняты своими мыслями о ней. Вот почему меня так дезориентирует модный ныне призыв «Будь собой». Куда больше мне нравится тот, что был начертан на входе в Дельфийский храм Аполлона и который затем повторял Сократ. «Познай себя». Впрочем, тут надо понять, что на самом деле было написано на фронтоне храма. Смысл этой фразы для древнего человека. «Осознай, что ты – ничто перед лицом неведомого». Так ее понимал и Сократ, а потому оставил нам эту знаменитую формулу «Я знаю то, что ничего не знаю», которую мы тоже никак не можем понять правильно. Нам эта фраза кажется чуть ли не софистической уловкой, а платоноведы даже выдумали специальный термин. Сократическая ирония. Но с чего мы взяли, что Сократ шутит? Что если он, напротив, как раз ничего не скрывает? Что если он говорит прямо? Что если в этом и состоит секрет подлинной мудрости? В конце концов, ему ли не знать, что если думаешь что-то скрыть, лучше храни это на виду? Все, что мы считаем знанием, это лишь дипфейк реальности. Вот что говорит Сократ. Это почти невозможно осознать, но если мы примем этот вызов, нам открывается возможность подлинного бытия. Это вовсе не завет отречения от знания. Это завет освобождающего сомнения. Ведь только усомнившись в иллюзии, у нас возникает шанс на подлинное бытие. Summary. Эволюция ничего не планировала. Просто работали три ее классических принципа. Изменчивость, наследственность и отбор. И три наших инстинкта. Индивидуального, группового и видового самосохранения. А в результате мы получили увеличенный в размерах мозг. Больший мозг позволил развиться абстрактному мышлению и языку. А язык создал новую среду обитания для нашего сознания, через которое мы определяем себя, мир понятий и концепций. В матрешке трех наших «я» произошла самая настоящая путаница. Древние инстинкты, перекочевав в мир абстракций, сошли с ума и превратились в неприкаянные тени нашего внутреннего мира. Страх за выживание стал экзистенциальной тревогой, иерархический инстинкт превратился в погоню за статусом, половое влечение трансформировалось в поиски идеальной любви. В физическом мире либо угроза реальна, либо ее нет, стая ограничена счетным числом, а секс – это и вовсе просто биологическая программа. В мире же концепции все связано со всем, и потому нет места, где бы мы могли укрыться от зияющей дыры нашей тотальной неудовлетворенности. Наше желание больше не может быть удовлетворено. Язык, который должен был стать просто инструментом коммуникации, превратился в ловушку. Мы создали сложную систему абстрактных понятий – деньги, государство, социальные статусы, моральные ценности – и теперь сами стали пленниками этой системы. Наше «я» оказалось зажато между двух огней. Снизу его терзают инстинкты, ищущие удовлетворение в мире, где его невозможно найти. Сверху на нас давит мир социальных ожиданий и культурных норм, которым невозможно соответствовать. Да и мы сами – это не мы, а просто продукт. Продукт самого этого языка, различных дискурсов, общественных привычек и договоренностей. Мы сконструированы, сделаны из культурных образцов и шаблонов. Кажется, что кто-то смеется над нами. Чем больше мы пытаемся быть собой, тем глубже погружаемся в иллюзию самих себя. Похоже, что выхода нет. Но когда мы замечаем тотальность иллюзии, когда осознаем всю механику и глубину ловушки, в которой оказались, что-то меняется. Не потому, что мы нашли какой-то секретный выход, а потому, что перестали его искать там, где его заведомо нет. Может быть, настоящая свобода заключается не в том, чтобы быть собой, поскольку этого себя вовсе не существует, а в чем-то совершенно другом? Может быть, древняя мудрость, начертанная на храме Аполлона? «Познай себя» на самом деле указывает путь к чему-то более глубокому, чем все наши бесчисленные и противоречивые представления о себе –